Глава 15. ТВХ. Сарторис прошел по коридору к кабинету начальника тюрьмы с парой бластерных винтовок Е-11. Приклады были сломаны, поэтому можно было держать по одной в каждой руке. Он взял их у двух штурмовиков в коридоре. Один из солдат попытался расстрелять его прямо на пороге медсанчасти. Этот стражник, которого Сарторис знал уже несколько лет, пошел к нему со шлемом в руке и с налитыми кровью глазами. Он кашлял и что-то кричал. Штурмовик понятия не имел, где находится, но настойчиво требовал медицинской помощи. Говорил, что у него легкие наполняются жидкостью, и ему трудно дышать. Он утопает изнутри, а его не пускают в медсанчасть. Сарторис попробовал пройти мимо, тогда стражник выхватил бластер и наставил на него. Но тут, поняв, кого собирается выстрелить, солдат остановился и склонился к стене. «Простите, капитан, я не понимал!» Сарторис выхватил у него из рук Е-11, перевел винтовку в режим парализации и в упор выстрелил. Через 20 метров... он наткнулся еще на одного штурмовика. В этот раз Сарторис опередил его, вырубил, едва увидев. Так и продолжалось всю дорогу. Стражники и солдаты в бесполезных комбинезонах слонялись по коридору, кашляли, харкали кровью в противогазы, протягивали к нему руки, просили объяснить, что происходит. Многие уже просто лежали ничком на полу. Чем дальше он шел, тем больше тел лежало на его пути. Сарторис перешагивал их, когда мог, а когда не мог, шел по ним. С каждым пройденным метром становилось все труднее дышать, спертым, желчным воздухом, насквозь провонявшим потом. Еще никогда зловоние не было таким сильным. Если так обстояли дела на административном уровне, он и представить себе не мог, что творилось у общего поселения. Наверное, сущий кошмар. Может, начальник тюрьмы отозвал оставшихся стражников с тюремных уровней, запечатал эти уровни и оставил заключенных умирать? Дойдя до кабинета Клота, он нажал на кнопку вызова и стал ждать ответа, но так и не дождался. «Сэр! Это капитан Сарторис, откройте!» Ответа не было, но Сарторис знал, что начальник там. Обычно Клод боролся со всеми кризисами, большими и малыми, из своего неприкосновенного кабинета. Вряд ли сегодня будет по-другому. К тому же у начальника тюрьмы было нечто, что нужно Сарторису. Коды доступа к спасательным капсулам. Поддерживать капсулы в рабочем состоянии было задачей рядового Везека, и Сарторис знал, что у того есть коды запуска. Поэтому он и сидел у койки Везека в карантинном изоляторе, смотрел в отрешенное лицо, в невидящие, закатившиеся глаза, спрашивая уже который раз коды запуска. Однако Везек не был расположен к общению. Наконец, Сарторис потерял терпение, и его можно было за это простить, не так ли? Но как тут было не нажать на солдата, чтобы тот понял, о чем его спрашивают? Нет, он совсем не собирался зажимать Везеку нос. Если бы Везек реагировал нормально, вышел из забытья и сказал коды, ничего этого бы не понадобилось. Сарторису были нужны лишь данные. Вот и от этого старика Лонга. Ему была нужна лишь информация, но тот тоже не был особо разговорчив. А ведь они находятся на барже-тюрьме, не так ли? С заключенными всякое может случиться. Но Везек не был заключенным, нашептывал Сарторису внутренний голос. Везек был одним из твоих людей, а ты... Он все равно бы скоро умер, пробормотал Сарторис и переключился на более насущную задачу. Начальник тюрьмы Клод находился в своем кабинете, и с ним надо было поговорить, весьма срочно. Сэр Торис собирался убедить Клота, что нужно покинуть баржу, чтобы остаться в живых. В капсуле достаточно места для двоих, или только для него, если у Клота окажется другое мнение на этот счет. «Сэр!» — крикнул сэр Торис. Из-за двери не доносилось ни звука. Сэр Торис глянул на винтовки в своих руках, а потом на дверь. Она была явно бластонепробиваемая, и если начать стрелять, то одним из срикошетивших выстрелов можно укокошить самого себя. Но ему нужны коды доступа, и чем скорее, тем лучше. На случай... И тут дверь открылась сама собой. Не ожидавший такого поворота событий, сэр Торис помедлил, вглядываясь внутрь. Кабинет Клот оказался пустым. Голое изображение пустыни на стене, пустое рабочее место, пустое пространство за иллюминатором. Сэр Торис шагнул внутрь и поморщился от резкого запаха. Это был тот же аммиачный аромат, что и в коридоре снаружи, только более сильный. Сэр Торис зажал нос и рот, стараясь подавить рвотный рефлекс. «Капитан!» — пробулькало с другой стороны рабочего места. «Рад вас видеть!» Сэр Торис сделал еще шаг и посмотрел вперед, затем вниз. Начальник тюрьмы Клод лежал на полу под рабочей консолью, свернувшись в позе эмбриона в лужице серо-красной жидкости. Увидев над собой сэр Ториса, он поднялся на локтях и сипло вздохнул. Липкая жидкость стекала из его носа и лилась по подбородку. Болезнь лишила Клота последних остатков наигранного высокомерия и жестокости, оставив только истощенное, дрожащее существо, каким сэр Торис его все это время и считал. «Я тут смотрел по экранам», — сказал Клод. — Это инфекция со звездного разрушителя. Он опять кашлянул. — Она слишком быстро распространилась. Вы согласны? — Да, сэр. — Тогда нам остается только одно. Клод с трудом втянул воздух, будто через трубку. — Нужно покинуть корабль. — Я того же мнения. — Поможете? — «Мне добраться до спасательной капсулы», — произнес начальник тюрьмы с сухим кашлем. «Это стандартный порядок действий. Я составлю полный отчет оттуда. Имперская исправительная служба не будет оспаривать мое решение. Они и сами могут потом снять данные медсанчасти. Сами увидят, что у меня не было выбора». Сэр Торис невольно улыбнулся. «Даже в крайних обстоятельствах этот человек думал только о том, как потом будет оправдываться перед начальством». «У вас есть коды доступа для запуска?» — спросил он. Клод кашлянул и кивнул. Потом кашлянул сильнее, да так, что вены у него на висках вздулись синими червями. «Тогда скажите их мне», — предложил сэр Торис. Начальник тюрьмы перестал кашлять. Его глаза сначала прищурились, а потом широко раскрылись. Сэр Торис направил обе Е-11 Клоту в лицо, так близко, что Клод мог ощутить запах озона в стволах и увидеть, что сэр Торис опять перевел оружие в режим поражения. «Вы животное!» — ответил Клод. «Нужно было освободить вас от занимаемой должности, пока была такая возможность». «Еще не поздно», — сэр Торис не отводил бластеры, — «это могло бы стать вашим последним решением в качестве начальника тюрьмы». «Бросьте оружие! Вам понадобятся обе руки, чтобы помочь мне добраться до капсулы». «Ничего, я справлюсь, но сначала вы дадите мне коды». «Похоже, у меня не остается выбора». Сэр Торис посмотрел на него с наигранной ласковостью. «Вы можете и солгать мне. Однако я каждый день имею дело с врунами и аферистами, поэтому не рекомендую». «Коды запечатаны здесь. Я не могу изменить их, даже если бы захотел. Клод передал ему карту доступа, слегка дрожащей рукой, не отводя от Сарториса взгляда. «Капитан!» «Что?» «Существует подраздел профильного психологического теста Имперской исправительной службы, известный как тест Века Хедли. Он специально составлен, чтобы выявить скрытые психопатические склонности субъекта, для того, чтобы использовать их в дальнейшем на службе Империи». Он облизал верхнюю губу. «Хотите знать, что выявил ТВХ у вас, капитан Сарторис?» «Думаю, мы оба знаем ответ, сэр». Сарторис нажал на оба спусковых крючка. На близком расстоянии зрелище было весьма впечатляющим. Череп начальника тюрьмы Клота превратился в плотное облачко, состоящее из алой взвеси, хрящей и костей. Тело качнулось вбок, повернулось вокруг невидимой оси на остаточном импульсе энергетических выстрелов и с мокрым шлепком опустилось в лужицу крови. Сарторис положил карту в карман и развернулся к двери, которая так и осталась открытой. Он заметил молодого стражника в комбинезоне, стоящего в коридоре и таращащегося на него с раскрытым ртом. Лицо, пошедшее пятнами от жара, вдруг несколько побледнело, отчего волдыри на нем стали отчетливо видны, будто звезды. Когда стражник понял, что Сарторис смотрит прямо на него, он вскинул обе руки вверх и попятился в коридор, дергая подбородком в попытке выдавить из себя слова. «Капитан, вы только что убили начальника тюрьмы!» «Я оказал ему любезность!» Сарторис отметил про себя, что у стражника течет из носа, а на губах проступили пузырьки лихорадки. «Хотите того же?» Стражник как будто утратил контроль над прямой кишкой и заодно над мочевым пузырем. «Прочь отсюда!» — Сарторис показал одним из бластеров. «Туда!» Стражник кивнул, развернулся и убежал, стуча сапогами и тяжело дыша. Сарторис пожелал ему удачи, а сам направился в другую сторону, к спасательной капсуле.